родственники чаще всего жили далеко от Баку. Среди очень и очень немногих, кого не забывали и кто снабжался по высшему уровню, был Вышинский. Никаких ограничений не существовало, и любящая молодая жена регулярно приносила вкусную домашнюю еду. Она шла в общий котел, но в знак примирения и с общего одобрения Вышинский нередко отдавал свою долю угрюмому Кобе. И Коба ел с удовольствием. А поев вместо «спасибо» начинал новый спор. Броня, на чем свет стоит, речистого меньшевика. Так продолжалось 4 месяца. 23 октября 1908 года Вышинский отбыл определенный ему тюремный срок и в тот же день был освобожден. Через 17 дней Сталин отправился в сибирскую ссылку. Теперь они встретятся почти через 10 лет. Освобожденный из тюрьмы и отдохнувший в семейном кругу от нервных перегрузок, этот отдых даст ему и большую личную радость. В 1909 году на свет появилась дочь Зинаида, любовь к которой он пронесет через всю жизнь. Вышинский вскоре оказался в Киеве. Здесь его сразу же зачислили в университет, на юридический, разумеется, факультет. Посреди года восстановили в студенческих правах. Через 7 лет после изгнания по причинам политической неблагонадежности. Эти 7 лет вместили столько фактов бурной биографии бакинского меньшевика, которые вряд ли могли его сделать более благонадежным. Организатор политических забастовок, руководитель боевой дружины, террорист, секретарь президиума выборного совета, претендовавшего на реальную власть в городе, наконец, только что отбывший наказание государственный преступник. Полицейская аттестация хоть куда. И все-таки университет безропотно принял Вышинского в свое лоно и более уже не ставил ему никаких палок в колеса. Может быть, и не следует этому удивляться. Ведь учился Вышинский прекрасно. Сразу же обнаружил и способности, и трудолюбие. Он активно участвовал в работе студенческих кружков, испытывая в равной мере влечение к разным областям науки. Особенное внимание оказывал ему известный специалист по истории русского права профессор Владимирский Буданов, под руководством которого он подготовил доклад о происхождении права, открывший зрелому студенту, ему ведь уже почти 30, путь в науку. Ученый совет единодушно проголосовал за оставление выпускника Вышинского на кафедре уголовного судопроизводства для подготовки к профессорскому званию. Но тут вдруг университетская администрация снова вспомнила о том, что он бунтовщик, хотя за последние 5 лет он никак себя на этом поприще не проявил. Чем он так их прогневал, этот вполне лояльный студент, ставший юристом? В чем неожиданно провинился? Опять Вышинского приютил Баку. Найти работу по специальности не удавалось, а на нем уже висела семья. Вполне житейские заботы не погасили амбиции, но заставили подумать прежде всего о хлебе насущном. Давно известно, у кого есть руки, не пропадет, у кого голова, тем более. Молодой интеллигент с университетским дипломом производил хорошее впечатление на богатых родителей нерадивых учеников. Его охотно приглашали за вполне приличную плату давать частные уроки. Слух о способном учителе дошел до директора частной гимназии Ананьи Павловича Емельянова. Он пригласил Вышинского преподавать русскую литературу, географию и латинский язык. Поистине, этот одаренный специалист был мастером на все руки. Однако влекла профессия. Все-таки он был юрист не только по диплому, но по призванию. Все попытки заполучить адвокатскую практику в Баку окончились неудачей. Вышинский отправился за счастьем в Москву. Но у каждого практикующего адвоката вполне хватало расторопных помощников, а иного пути пробиться к самостоятельной практике не было. Предварительный стаж работы в кабинете какого-либо присяжного поверенного являлся обязательным условием допуска к судебной трибуне. После долгих мытарств